Дорогие друзья, молодежь, я думаю, первое, что должен знать каждый человек об Иисусе Христе, это то, что в лице Иисуса Христа на землю пришел сам Бог-творец. Тот, который создал эту землю, который создал все вокруг, который имеет глаголы вечной жизни, он пришел на землю, чтобы нам, грешным людям, указать путь, как получить эти глаголы вечной жизни. В одной из книг Ветхого Завета Бог, обращаясь к народу израильскому, он говорит, я своими словами скажу, если вы почитаете меня за Бога Отца, то где почтение ко мне? Друзья, Бог достоин почтения. Не просто хвалы, а почтения и благоговения. Мы сейчас послушаем участие. «Изумленные очи не смея поднять». А затем будет стихотворение «Преклоните пред Богом колени и пение, с чем не сравнить любовь великого Творца». Город Нижневартовск.